Часть третья. Глубокая личная тема появляется в самом начале поэмы. Сравнение человека с лодкой у Маяковского – одно из любимейших и интимнейших. Тут и в порту, в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей, и военно-морская любовь, по морям играя носится с миноносцем миноносец, и разговор на рейде, и предсмертная любовная лодка разбилась о быт. Жизнь моря, человек-пароход, много всяких разных ракушек налипает нам на бока. Ленинская тема – последняя и решающая попытка очиститься перед новым рывком, новым плаванием. Знаменитая «Я себя под Лениным чищу», где Ленин становится чем-то вроде солнца. «Сядешь, чтобы солнце близ», сказано коряво и неуклюже, а на грубый вкус и двусмысленно – под Лениным. Но Маяковский не особенно заботится о гладкописи. Ленин – вещь, дышащая свежей обидой, упреки и насмешки в адрес семьи на каждом шагу. «Нравимся своей жене, и то довольно да нельзя. Я буду писать про то и про это», прямая полемическая отсылка к предыдущему опусу, но нынче не время любовных ляс. И в центре поэмы грубая отповедь отдельному человеку, надеющемуся сохранить свою отдельность в этот ужасный век масс. Единица, кому она нужна? Голос единицы, тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре, а близко. Разумеется, где жена, там базар, семантический ряд неизменен. И, естественно, я счастлив, что я этой силой частица. Личное, наконец, исчезло, все тяготившее отброшено. Я счастлив. Звенящего марша вода относит тело мое невесомое. Чистый оргазм, хотя, конечно, заверять «я счастлив» в апогее самой скорбной части поэмы несколько рискованно. Но это и есть высшая точка скорби, ее превращение – высшее счастье, полного слияния с миллионами. В остальном, конечно, произведение чудовищное. Можно понять недоумение современников, даже со стороны формальной, где он давно уже не знает равных, изобретает фантастические рифмы, разит врага каламбурами. Поэма вышла чрезвычайно бедной. Метафоры на уровне окон роста, буржуи жирные и только пролетариат тощие, и все. Образов ноль, случаются рифмы зубами-штыками. Прорвано, прорвано. Пломба, бомба. Некоторая выразительность достигается лишь в третьей части, которая вся в сущности плач по любимому и милому. И здесь, стараясь всеобщую скорбь превратить в личную, интимно пережить всероссийскую и всепролетарскую трагедию, Маяковский впадает в предсказуемые бестактности. Мертвые коммунары у него шепчут Ленину «любимый и милый». Господи, ну какой милый, это слово к нему наименее применимо. И поневоле опять подивишься, до чего они с Есениным были в сущности едины при всех противоположностях. Застенчивый, простой и милый. Это ведь из есенинского фрагмента о Ленине, еще более бездарным, чем две трети поэмы Маяковского. Можно представить, в каком ужасе был бы Ленин от этой скорбной третьей части с ее гиперболами и от первых двух с их любовными агитками, с негром, призывающим Ильича Мстителя, с коллективными стонами китайцев и британцев. Но Маяковский, повторяем, писал Ленина не ради агитации, не ради подтверждения собственной лояльности, не для того, чтобы занять господствующее положение в пролетарской литературе. Правда, одна личная цель сведения счетов с еще живым Савенковым реализована. В последних числах октября 17-го, это было в дни наступления Краснова на Петроград, вспоминает Тамара Миклашевская-Красина. Маяковский в привале комедиантов встретился с Савенковым. Тот его высокомерно спросил: «А вы молодой человек, почему же не на фронте?» Маяковский был еще в солдатской тужурке, но уже без нашивок. «Потому что я больше не солдат, а поэт», — ответил он. Савенков кокетничал перед Ольгой Глебовой и Судейкиной. За ним приехала машина, явился адъютант. Ольга спросила: «Не уезжайте». «Вы приказываете?» — спросил Савенков и отослал машину. В поэме о Ленине ему достается. И в довершении пейзажа славненького, нас предававшие и до, и потом, вокруг сторожами эсеры де Савенковы, меньшевики, ученым котом. Но в целом корыстных и прикладных задач у Маяковского нет. Есть одна – объяснить себе, каким образом он из бунтаря превратился в солдата Ленинца. И потому главное в поэме, что в советских перепечатках в 30-е и 40-е из нее как раз убиралось по причинам слишком очевидным. Вот. «Если б был он царственен и божествен, я бы от радости себя не поберег. Я бы стал бы в перекоре шествий поклонениями и толпам поперек. Я б нашел слова проклятия громоустого, и пока растоптан я и выкрик мой, я бросал бы в небо богохульство, по Кремлю бомбами метал долой». В это, конечно, слабо верится, но почему бы и не допустить, что сравнительно ранний революционный Маяковский в самом деле восстал бы против вождизма. Так-то в личной практике, что особенно печально, он из всех наркомов нападал только на Луначарского, точно зная, что ничего не будет. Когда началась травля Троцкого, он в ней никак не поучаствовал. Но не потому, что высоко чтил Троцкого, никаких свидетельств пользы этого у нас нет, и не потому даже, что не хотел быть 101-м в этой травле. Мы не помним случая, чтобы он выступал в защиту травимых, а потому что уважал вождей и ни об одном из них не сказал плохого слова. Мало ли, сегодня травят, завтра славят. Он уже понимал, что партия меняет фаворитов, как Лиля, если не быстрее. И спорить с ней по этому поводу так же бессмысленно, как с Лилей. Иное дело, что ожидать от Маяковского, особенно вождеборчества, тоже не приходится. Это он Богу может говорить: «Раскрою отсюда до Аляски». А с реальными земными богами вполне уважителен. Мертвого пнуть – это да, бывало. Хотя в 28-м году он как раз попытался защитить мертвого императора, сказав в черновике: «Коммунист и человек не может быть кровожаден». Но это так и осталось в записной книжке. Вообще же обещание метать бомбами по Кремлю стоит счесть чистейшей гиперболой. Ни до, ни после 17-го года он по Кремлю бомбами не метал, присоединяясь к революции уже постфактум. Видимо, он действительно мало верил в Бога, считая, что уж за богоборчество точно ничего не будет, а насчет Кремля еще неизвестно. Для поэта, сколь ни странно это звучит, естественно искать союза с властью. Прежде всего потому, что поэзия существует в мире иерархии. Понимать главенство, уделять внимание первостепенному, для нее естественно. И сколь не горько в этом признаться, соблазн труда со всеми сообща и заодно с правопорядком для поэта вечно актуален. Пушкин пишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину» и вполне искренен в этом. Мандельштам пытается жить, дыша и большевее. Пастернак сочиняет «Станцы» и уже только сегодняшних литераторов поспешили поприветствовать русский Крым и проклясть недавних соседей, братьев, без всякой корысти, без малейшей личной выгоды. И все они не дурные поэты, и в этом качестве отличаются верх от низа, и потому присоединение Маяковского к большинству – акт понятный и в каком-то смысле высокопоэтический. Иное дело, что в таком веке, как 20-й, с иерархиями, что эстетическими, что политическими, надо обращаться крайне осторожно. Но поэзия и должна брать на себя главные соблазны эпохи, чтобы остальные, внимательно глядя на поэтов, могли от них воздерживаться.